Наконец она словно очнулась и побрела, сутулившись к дороге. Но, немного не доходя до края тротуара, остановилась, достала мобильный и позвонила кому-то. Разговаривала она в полголоса и стояла на этот раз далеко от нашей машины, так что слышать ее мы не могли. Однако у меня появилось предположение, куда она звонит. Поговорив, она спрятала телефон и замахала проезжающим машинам. Вскоре рядом с ней остановился старенький «Опель», она села и поехала. Дядя Вася тронулся следом. Наступил вечер. Машин на улице стало меньше, и мы держались подальше от «Опеля», чтобы не мозолить глаза. Хотя, я думаю, Лена была в таком состоянии, что не заметила бы даже самую грубую и непрофессиональную слежку. Мы ехали за «Опелем» уже минут 10, как вдруг на очередном перекрестке, когда светофор переключился на зеленый, и все машины дружно тронулись, дядя Васин «Жигуленок» обиженно фыркнул и заглох. Сзади нас раздраженно сигналили водителя, но капризный автомобиль не думал заводиться. «Ну что же ты, родимый!» — причитал дядя Вася. «Ну что ж ты меня так подводишь? Ну, заведись по-хорошему!» Он уговаривал машину, заискивая перед ней, ругал ее последними словами, но ничего не помогало. Нас объезжали остальные водители, красноречивыми жестами показывая, что они думают о самом дяде Васе и его престарелом средстве передвижения. Наконец дядя Вася сдался, включил аварийку, выбрался из машины и полез под капот. Минут через 10 он выбрался оттуда, перемазанный машинным маслом, но довольный. Ему удалось таки найти причину неисправности и привести все в порядок. На этот раз мотор завелся с полоборота, и мы тронулись, но злополучного «Опеля», естественно, давно уже не было в обозримых окрестностях. «Ну, я уж не знаю, что делать», — ворчал дядя Вася, вглядываясь в боковые улицы. «Никогда меня моя ласточка так не подводила. Уж я за ней не слежу, масло меняю регулярно, свечи протираю». «Дядя Вася», — проговорила я безжалостно, — «тут не масло нужно менять, а машину. Как же я ее поменяю?» — расстроился он. — Ведь столько лет она мне верой и правдой служила. — Все когда-нибудь кончается, — отрезала я. — Что ж теперь мне делать? — причитал он. — Упустили мы девчонку. — Подождите расстраиваться. Я вспомнила предположение, мелькнувшее у меня, когда Лена разговаривала по мобильнику. — Можете отсюда быстро добраться до Суворовского? — Спрашиваешь, — горделиво проговорил дядя Вася. — Да я на своей ласточке туда за 5 минут домчу. Я посмотрела на него с некоторым ехидством, и он слегка потупился. «Если, конечно, мотор снова не заглохнет». На этот раз пристыженный автомобиль вел себя прилично, а сам дядя Вася продемонстрировал чудеса вождения и отличное знание города. Он мчался какими-то ему одному известными переулками, нигде не стоял на светофоре, нигде не попал в пробку и доехал до Суворовского проспекта. Если не за 5, то за 7 минут точно. Гордо взглянув на меня, он сбросил скорость и спросил. «Ну, и куда теперь?» «Вон туда», — показала я ему на соседний квартал, где как раз в это время остановился знакомый нам «Опель», и на тротуар выпорхнула девушка в красном пальто. «Смотри-ка, догнали!» — удовлетворенно проговорил Василий Макарович и погладил руль. «Ничего, мы с тобой еще на что-то годимся, а то сразу менять. Мы с тобой еще послужим». Как я и предполагала, Лена направлялась к антикварному магазину «Барокко». Видимо, решила еще немного поторговаться или все же отдать кулон за предложенную хозяином сумму. Лена подошла к дверям магазина, подергала за ручку и отошла в растерянности. Магазин оказался закрыт, двери заперты. Она огляделась, двинулась вдоль витрины и подошла к неприметной двери возле дворовой арки. Видимо, там находился служебный вход магазина. Лена взялась за ручку двери и легко открыла ее. Судя по всему, хозяин поджидал ее в магазине и специально оставил дверь незапертой. Лена скрылась внутри магазина, а я взглянула на дядю Васю. «Надо идти за ней и перехватить кулон, прежде чем она продаст его антиквару. А тот стреляный воробей, и что к нему попало, ни за что не отдаст». «Ну, надо так надо», — вздохнул дядя Вася. — Ты иди вперед, чтобы их не спугнуть, а я за тобой следом. Не волнуйся, вовремя подоспею. Я недоуменно взглянула на него, выбралась из машины и, пробежав 10 метров, дернула ручку служебного входа. Дверь оказалась открыта, и я без проблем проскользнула внутрь магазина. Внутри было темно и пахло старым рассохшимся деревом, пылью, кожей, еще чем-то неуловимым и неприятным. Я почувствовала смутное беспокойство, однако следовало довести начатое дело до конца, и я пошла вперед, стараясь не шуметь. Это было не так-то уж просто. Старый паркет скрипел под ногами, и я в темноте то и дело натыкалась на какие-то громоздкие предметы. Вдруг впереди меня в темноте раздался приглушенный вскрик и торопливые удаляющиеся шаги. Я на мгновение задержалась, пытаясь понять, что происходит, но снова наступила тишина, и я двинулась дальше. Другого способа разобраться в ситуации просто не было. Вскоре я увидела перед собой неплотно прикрытую дверь, из-за которой пробивалась полоска света. Я потянула дверь на себя и оказалась в кабинете директора магазина. Кабинет был неожиданно просторный, обставленный дорогой старинной мебелью, несколько массивных резных кресел красного дерева, стеклянная горка с фарфоровыми статуэтками, куда лучшими, чем те, что выставлены в торговом зале. Пара красивых фарфоровых ваз. По стенам темные старые портреты, мужчины в мундирах с золочеными пуговицами, женщины в красных и парчевых платьях. Или пейзажи, причем исключительно виды русской природы средней полосы. Не какой-нибудь там итальянский полдень, а осиновая роща, или же пологий берег неширокой реки и поле вдали. Или 2-3 елочки, а на переднем плане избушка, маленькая, как из сказки. Так хочется подойти и сказать: «Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом». И она повернется, а там внутри печка, сама печет румяные пирожки, а рядом протекает молочный ручей с кисельными берегами. Письменный стол директора тоже был антикварный. Черного дерева, инкрустированный перламутром и бронзой, а вот кресло за ним современное, вращающееся и обтянутое мягкой черной кожей. Видимо, директор при всей любви к старинным вещам предпочитал современный комфорт или страдал радикулитом и заботился о пояснице. И это кресло было повернуто боком, почти спинкой к входу. В первый момент я подумала, что в кабинете кроме меня никого нет, но потом заметила на подлокотнике директорского кресла тяжелую мужскую руку с массивным перстнем на безымянном пальце. Перстень украшал крупный черный камень. «Господин директор», произнесла я немного робко, «не подумайте, что я вторглась к вам в магазин с какими-то преступными целями. Наоборот, я хочу предотвратить преступление. Та вещь, которую принесла вам на продажу девушка в красном пальто, ворованная. И если вы ее купите, у вас будут большие неприятности». Директор не отозвался, и даже рука на подлокотнике кресла не шелохнулась. «Вы не хотите со мной разговаривать?» — возмутилась я. «Напрасно. Очень напрасно. Между прочим, я не просто случайный свидетель, а частный детектив. Ну, скажем, помощник частного детектива», — скромно поправилась я. Но это известие не произвело на хозяина кабинета никакого впечатления. «Понимаю», — раздраженно проговорила я. «Вы уже купили этот кулон, заплатили за него свои деньги и теперь не хотите нести убытки? Но учтите, если я, то есть мы с моим шефом, вызовем полицию и докажем, что вы купили ворованную вещь, вы понесете гораздо большие убытки. Ваш магазин могут вообще закрыть, а вас посадить на приличный срок. Скупка краденого — это, между прочим, 48-я статья Уголовного кодекса. Она предусматривает тюремное наказание сроком до 8 лет». На самом деле я понятия не имел, какая это статья и сколько лет полагается за скупку краденого. Но подумала, что конкретная ссылка произведет на него большее впечатление. Однако я и на этот раз ошиблась. Никакого впечатления на директора мои слова не произвели. Он нисколько не испугался, даже не шелохнулся, даже не шевельнул рукой. «Ну и нервы у этого человека». «Да что же это такое?» — возмутилась я. «Вы хоть бы посмотрели мне в глаза. В конце концов, это просто невежливо. Разве так себя ведут с просителями?» Он опять не шелохнулся, и тогда я подумала, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. И обошла стол, чтобы, наконец, увидеть его лицо. Лучше бы я этого не делала. Да, лицо директора магазина я увидела. Лицо у него было неприятное, жирное, надменное, в каких-то складках. Под глазами темные набрякшие мешочки, а сами глаза широко открытые, недовольные, удивленные, уставившиеся на что-то за моей спиной. Мертвые глаза мертвого человека. А на виске у него темнела глубокая неровная рана, и какие-то черно-красные сгустки стекали по щеке. Этими же сгустками был испачкан темно-серый пиджак директора. То есть он не умер вследствие приличной и соответствующей возрасту причине, вроде инфаркта или инсульта. Он был убит, Ему грубо и недвусмысленно проломили череп. А на полу возле кресла валялось орудие убийства, тяжелый бронзовый подсвечник на 3 свечи. Я машинально потянулась к этому подсвечнику, чтобы разглядеть его, но вовремя остановилась, вспомнив, как в каждом втором детективном фильме глупая героиня хватается за орудие убийства, оставляя на нем отпечатки пальцев. «Мама», — проговорила я, пятясь, — «что же это творится?» Незначительное мелкое дело, за которое мы с дядей Васей взялись, так сказать, на безрыбье, неожиданно обернулось криминалом. Тут до меня дошли сразу 2 вещи. Во-первых, директора магазина убили только что, причем, скорее всего, убила Лена. Наверное, они не сошлись в цене на краденный кулон. Девица слетела с катушек и огрела его по голове, первым, что попало ей под руку, а именно бронзовым подсвечником, и забрала деньги из сейфа. Вон он открыт, и видно, что полки пустые. Во-вторых, что гораздо важнее, если меня застанут здесь, рядом с трупом, мне будет очень трудно доказать, что не я его убила. Конечно, на подсвечнике моих отпечатков нет, но мне могут заявить, что я их стерла. Конечно, со мной был Василий Макарович, но он ведь не видел меня в этот момент. Значит, не может обеспечить мне алиби. Кстати, куда он вообще-то подевался? Как бы то ни было, мне пора как можно скорее удирать отсюда. Я, крадучись, свернулась к двери кабинета, приоткрыла ее и выскользнула в темноту. При этом я почувствовала холод между лопатками, как будто мне в спину пристально смотрели мертвые глаза. Я хотела притворить дверь кабинета, но вовремя одумалась, не с чем оставлять на дверной ручке свои отпечатки. Стараясь не шуметь, я двинулась к выходу из магазина. Однако в темноте я сбилась с дороги и оказалась в каком-то узком коридоре. И тут услышала совсем рядом какой-то странный звук, как будто в темноте кто-то тихонько печатал на пишущей машинке или выстукивал сообщение азбукой Морзе. Я замерла на месте, прислушиваясь. Глаза немного привыкли к темноте, я разглядела слева от себя приоткрытую дверь. Именно оттуда и доносился странный звук. Конечно, я понимала, что нужно скорее смываться из магазина, но загадочный звук не давал мне покоя. Я чувствовала, что он каким-то образом связан с убийством директора. Так или иначе, я нажала на дверную ручку, толкнула дверь и проскользнула в тесное помещение. Прямо против двери, в темноте, светился белым овальным пятном унитаз. Так приплыли, чего я в туалете-то позабыла. Как ни странно, здесь было светлее, чем в коридоре. Наверху находилось маленькое матовое окошко, в которое сочился с улицы свет фонаря. В слабом разбавленном свете я разглядела скорчившуюся на полу женскую фигуру. Приглядевшись, я узнала Лену, а прислушавшись, поняла, что стук, который я услышала из коридора, издавала она. Лена просто-напросто стучала зубами. Первой моей мыслью было плюнуть на все и немедленно удрать из магазина. Но потом честный детектив в моей душе проснулся и громко заявил о себе. И, кстати, сообщил, что сейчас единственный подходящий момент, чтобы заставить Лену сказать правду. Сейчас девица не может врать и расскажет про Машин кулон и про убийство директора, которое сейчас, честно говоря, волновало меня больше, чем краденый кулон. Я наклонилась над ней, схватила за лацкан пальто и как следует встряхнула. При этом зубы Лены клацнули, как кастанеты. «За что ты его убила?» — проговорила я за могильным голосом, каким, наверное, говорила тень отца Гамлета. Лена еще раз клацнула зубами и едва слышно выдохнула. «Не убивала я его. Когда я вошла, он уже был мертвый». «Да, новый поворот сюжета. Ведь я только что решила, что Лена сейчас не в том состоянии, чтобы врать. Значит, она действительно не убивала антиквара. Но если она, то кто же?» «Ты не врешь?» — на всякий случай переспросила я, буравя ее пронзительным взглядом. Тем самым, который я долго отрабатывала перед зеркалом и опробовала на Бонни. Признаюсь честно, на бордовского дога мои взгляды не произвели никакого впечатления. «Нет». Прошелестела она одними губами и для верности помотала головой. Вдруг в глазах ее мелькнула жизнь. Она уставилась на меня и спросила почти человеческим голосом. «А ты кто такая?» «Детектив», — ответила я почти правду. «Я его, правда, не убивала», — повторила Лена, постепенно оживая. «Где кулон?» — задала я следующий вопрос из своего списка. «Раз уж не вышла с убийством, надо разобраться хотя бы с кулоном, пока она еще отвечает на мои вопросы». но не тут-то было. «Какой кулон?» — спросила Лена, удивленно уставившись на меня. «А вот только не надо вводить следствие в заблуждение. Мы все равно докопаемся до правды», — произнесла я фразу, которую говорил следователь в каком-то старом советском фильме. «Ты прекрасно знаешь, о каком кулоне я говорю». «Понятия не имею», — ответила она твердо. И я почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. А ведь я же своими глазами слышала, как она торговалась с директором магазина насчет этого злополучного кулона. «Кулон, который ты украла у Маши Галкиной», — произнесла я с той же грозной интонацией, но без прежней уверенности. «Какой кулон? А разве он пропал?» — удивилась Лена. «Да не брала я этот кулон», — воскликнула она с искренней обидой. «Что за ерунда? Я не воровка». «А что ж ты тогда хотела продать антиквару?» — попыталась я снова прижать ее к стенке. «Я сама слышала, как ты говорила про изумруд. Может, ты не воровка, но твоему бойфренду грозят серьезные неприятности. Вот ты и не устояла». «Да при чем тут Машкин кулон?» — возмущенно выпалила Лена. «Вот, посмотри». И она достала из-за пазухи маленькую бархатную коробочку. Я нетерпеливо выхватила коробочку у нее из рук, открыла ее. Моему разочарованию не было предела. Вместо кулона, который я надеялась увидеть, на черном бархате коробочки лежал старинный золотой перстень. В центре его красовался крупный темно-зеленый камень, как будто тон цветка, охваченный золотыми лепестками. На этих лепестках, словно капля росы, сверкали мелкие бриллиантики. «Какая красота!» — проговорила я восхищенно. «Это перстень моей бабушки», — мрачно сообщила Лена. «Последнее, что от нее осталось». «И ты хотела из-за этого козла Гарика продать бабушкину память?» — возмущенно воскликнула я. «Последнюю семейную ценность?» «Ты про него ничего не знаешь», — огрызнулась Лена. «Он несчастный». «Да он эгоист и мерзавец, это сразу видно. Воспользуется тобой, а потом выбросит». «Соткнись!» — вскрикнула она. «Что ты понимаешь? Он такой, он особенный». Эта вспышка эмоций имела свою положительную сторону. Лена перестала трястись и ожила. «Ну ты дура!» — проговорила я с чувством. «Особенный. Да ничего в нем нет особенного, кроме особенной наглости. Вот ты действительно особенная дура. Сколько можно терпеть такое хамское отношение? Вот уже доигралась, влипла из-за него в историю с убийством. Это что, по-твоему, шутки?» Она вздрогнула, и снова в ее глазах плескался страх. Видимо, вспомнила, как нашла труп в соседней комнате. «Ну, может, хоть слегка поумнеет». «А вообще, откуда ты знаешь про Гарика?» На этот раз в ее глазах мелькнула подозрительность. «Профессиональный секрет», — строго отрезала я. «Я ведь все-таки детектив». Кажется, такое объяснение не очень ее устроило. Но тут дверь приоткрылась, и к нам заглянул дядя Вася. «А что это вы тут делаете?» — спросил он удивленно, разглядывая сидящую на корчиках Лену и меня, склонившуюся над ней. «Занимаемся психотерапией», — отмахнулась я. «Видите, девушка в шоке». «Что насчет кулона?» — осведовался он сурово. «Мол, кого сейчас интересуют Ленины нервы? Мы сюда вообще-то по делу пришли. И время у нас что, не казенное?» «Насчет кулона мимо», — сообщила я. «Ошибочка вышла. Но тут есть обстоятельства более серьезные. В соседней комнате, точнее, в кабинете, труп директора или хозяина, я уж не знаю». «Мать честная!» — дядя Вась переменился в лице и повернулся к Лене. «Ее работа?» «Нет», — ответила я за Лену, которая снова принялась стучать зубами. «Когда она пришла, он уже был мертв». «И ты ей веришь?» — сомнением протянул Василий Макарович. «Как ни странно, верю. Вы видите, в каком она состоянии. Вряд ли она сейчас способна сочинить правдоподобную версию». «Ну, не знаю», — дядя Вася с сомнением покачал головой. «Женщины, они намного способны. Пойду-ка погляжу на покойника. А вы тут заканчивайте со своей психической терапией и готовьтесь к отступлению». Он исчез на какое-то время. Я помогла Лене подняться, подвела ее к раковине и плеснула в лицо холодной водой. Кажется, она немного очухалась. Мы вышли в коридор и двинулись вперед, но в темноте опять перепутали направление и оказались в торговом зале. В полутьме отсвечивали бронзовые безделушки, фантастические тени, делали скромный зал захудалого магазина странным и пугающим, как пещера разбойников из сказок «Тысячи и одной ночи». Я попятилась, хотела вернуться в служебный коридор, но вдруг едва не наступила на человеческое тело. Господи! Я зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать. Еще один труп. Мало нам директора. В это время у нас за спиной раздались осторожные шаги. Я вцепилась в оленя на плечо, обернулась и облегченно вздохнула, увидев приземистую фигуру дяди Васи. «Вы куда пошли?» — спросил он громким шепотом. «Тут», — прошептала я в ответ, — «тут еще один труп». Лена, которая только что заметила лежащее на полу тело, шарахнулась от него и едва не налетела на горку с фарфором. Дядя Вася поймал ее за руку, строго прикрикнул и, включив карманный фонарик, направил свет на неподвижную фигуру. Это был охранник, тот самый толстый дядька с внешностью военного отставника, которого я видела днем. Видимо, в погоне за длинным рублем он работал в магазине сутками. Впрочем, подумала я, работа у него не бей лежачего. Я тут же устыдилась этой мысли, тем более, что она так буквально реализовалась. Дядька действительно лежал на полу. Василий Макарович склонился над ним, потрогал шею и озабоченно проговорил. «Жив, пульс есть!» Словно для того, чтобы подтвердить его слова, охранник застонал и пошевелился. Дядя Вася выпрямился, взглянул на Лену и прошептал. «Значит, это и правда не она. Убить директора подсвечником смогла бы и женщина, но оглушить охранника вряд ли. Кроме того, она просто не успела бы. Типичное ограбление. Антиквара убили, денежки из сейфа поперли». Но так или иначе ситуация меняется. Для охранника нужно вызвать скорую. Ну и полицию, конечно. Я вспомнила, что охранник все время спал, сидя на стуле. Это днем, а ночью, небось, вообще с комфортом похрапывает на каком-нибудь антикварном диване. Вот и доспался. Но все же надо человеку помощь оказать, как бы он тут не окочурился совсем. Я машинально потянулась за трубкой, но дядя Вася шикнул. «Ты что, тебя по мобильнику моментально вычислят, за нас возьмутся, и в самом лучшем случае лишат детективной лицензии». Он подошел к городскому телефону, стоящему на прилавке, осторожно взял трубку, обернув ее носовым платком, и набрал номер огрызком карандаша. Сперва он вызвал скорую помощь, потом позвонил в полицию и нарочито простуженным голосом сообщил. «В антикварном магазине «Барокко», кажется, произошло ограбление. Служебный вход открыт. Изнутри доносятся крики и звуки борьбы. Кто говорит? Случайный прохожий». Он повесил трубку, не дожидаясь ответа, и махнул нам рукой. «Все, быстро смываемся. Не знаю, как скоро, а милиция будет здесь через 7 минут. Я знаю, сколько им ехать от 42-го отделения». Мы выскочили на улицу через тот же служебный вход, через который попали внутрь, сели в машину. Дядя Вася осторожно повернул ключ зажигания, вполголоса уговаривая свою ласточку. «Ну, только не подведи, только заведись». Машина поступила благородно. Мотор ровно заурчал, как сытый кот, и мы тронулись с места. Через 5 минут, когда мы уехали достаточно далеко от места преступления, дядя Вася повернулся ко мне. «Ну, теперь, может, ты объяснишь, почему так уверена, что подозреваемая не брала тот несчастный кулон?» Лена вздрогнула от слова «подозреваемая», которое Василий Макарович употребил по привычке. «Лена, покажи ему», — проговорила я, успокаивающе сжав ее плечо. «Известно же, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Лена показала дяде Васе бабушкин перстень, разом ответив на все вопросы. Впрочем, еще один вопрос у него все же нашелся. «А скажи нам, зачем ты в такой поздний час поехала к антиквару? Ты ведь знала, что магазин уже закрыт?» «Мне очень нужны были деньги», — ответила она после недолгого молчания. Я вспомнила сцену у казино, вспомнила, как орал на нее Гарик, и неодобрительно хмыкнула. Дядя Вася тоже нахмурился. «Антиквар дал мне свою визитку с телефоном», — продолжила Лена. «Я понимала, конечно, что магазин закрыт, но подумала, что один на один смогу уговорить его заплатить больше». «То есть ты хотела его обольстить? Переспать с ним по-быстрому, прямо там в кабинете, и надеялась, что он заплатит за перстень 80 тысяч?» Она не ответила, только низко склонила голову. «Это вряд ли», — продолжала я ее добивать. «Вряд ли он оценил бы твои прелести так дорого». «При чем тут?» — голос ее прервался от сдерживаемых слез. «В семье всегда считалось, что в перстне чистый изумруд, очень ценный, и бабушка говорила, а она не стала бы врать. Береги, — говорит, — не носи каждый день, убери подальше на черный день». «Угу. И ты решила, что сейчас самое время его продать за бесценок, чтобы этого паршивца Гарика выручить?» — не утерпела я. «Я не хотела за бесценок, а антиквар сказал, что это не изумруд вовсе. Хризолит какой-то, ценности не представляет». «Врал», — — уверенно сказал дядя Вася. «Думал, что ты полная лохушка, хотел тебя напарить. Мы как-то ограбление такого же магазина расследовали», — пояснил он. «У нас на Васильевском, на пятой линии. Магазин прилично обнесли, да сторожа убили. Он, главное, сам виноват. С теми гастролерами баба была, начала орать во дворе, что убивают ее. Так он двери открыл, чтобы посмотреть. Нет бы сразу милицию вызвать, как по правилам положено. Короче, стукнули его по кумполу, черепушка и треснула». «Кошмар какой!» — поюжился я. «Так там в процессе следствия такие вещи выяснились», — гнул свое Василий Макарович. «Ребята из отдела хищения просто за голову схватились. А антиквары эти все жулики. Но, по крайней мере, через одного. Запросто тот же тип мог себя обмануть», — повернулся он к Лене. «Тем более сперва он сказал, что кольцо ценностей не представляет, а сам все же 12 000 предлагал. Стал бы старый жук деньгами разбрасываться за твои красивые глаза». «Ладно, будем считать, что ты еще легко отделалась», — я смерила Лену взглядом. «Ведь ты вполне могла загреметь за убийство. Впрочем, еще ничего не потеряно. Продолжишь валандаться со своим Гариком, еще и не в такую переделку попадешь». «Куда тебя отвезти?» — подал голос дядя Вася. Лена назвала свой адрес, но я предостерегающе подняла руку. «А прежде чем мы отвезем тебя домой, ответь еще на пару вопросов. Если ты не брала Машин кулон, у нас остается только один подозреваемый — Вадик Воронко. Ведь он тоже видел этот кулон, когда Маша показывала его тебе». «Ну да, видел», — согласилась Лена. «Так вот, расскажи нам все, что ты про него знаешь». «Кстати, именно он мне адрес того магазина дал. Барокко», — оживилась Лена. «Я спросила у Силиконова, а Вадик тут же ошивался. Он сказал, а так ничего особенного я про него не знаю». Лена пожала плечами. «Самый натуральный балбес из богатой семьи. Денег куры не клюют. Поступил в университет, чтобы в армию не идти и особо не перетруждается. Все курсовые норовит из интернета скачать, на экзаменах выезжает за счет шпаргалок». «Не густо», — вздохнул дядя Вася. «Если он из богатой семьи, вряд ли стал бы красть кулон», — проговорила я задумчиво. «А вот и нет», — возразила Лена. «Я же говорю, один балбес. Может, он хотел Машку так разыграть? Он ради розыгрыша на что угодно готов. Как-то перед занятием по английскому поставил на шкаф в аудиторию коробку с крупной надписью «Презерватива». Пришла преподавательница, божий одуванчик, старушка предпохоронного возраста. Увидела эту коробку, разоралась, подскочила к шкафу, коробку дернула, а коробка без дна и доверху наполнена конфетти. Старушка выглядела, как новогодняя елка. Лена фыркнула. «Или один раз поменял местами таблички на женском туалете и на деканате. Тоже весело было. А то еще у нашего декана новая секретарша появилась, совсем девчонка. И вот Вадик ей звонит по телефону и говорит серьезным голосом. «Вам звонят с телефонной станции. Сейчас для профилактической очистки телефонной сети по всем проводам будет подан пар высокого давления. Так что во избежание несчастных случаев необходимо срочно обмотать все телефонные трубки скотчем». Но она и поверила, и все трубки в деканате обмотала. Декан приходит в совещание, а она последний телефон бинтует. Так что Вадик ради прикола мог и украшение Машкина украсть». «Ну, он бы, наверное, уже давно его вернул. Или прикол организовал, или просто так. Он мог и забыть. Я же говорю, балбес. Никто его всерьез не принимает».